Издательство «Эксмо». Шопенгауэр. Для тех, кто хочет все успеть. Что вы узнаете, прослушав эту аудиокнигу? Счастливое ли было детство у Шопенгауэра? Артур родился в весьма обеспеченной семье, но родительской любви и внимания ему всегда не доставало. Сразу ли Шопенгауэр выбрал свой жизненный путь? Отнюдь нет. По воле отца он долгое время учился коммерции и только после его смерти смог начать изучать философию. Коснулись ли Шопенгауэра великие исторические события его эпохи? Лишь косвенно. Он видел вокруг много людских страданий от войны, но сам всячески избегал участия в ней, не считая себя патриотом. Однако увиденное отразилось на его взглядах и философии. Как складывались его отношения с семьей? Непросто. Мать помогла ему выучиться на философа, но жила своей жизнью, почти не допуская в нее сына. А сестра желала бы быть к Артуру ближе, но он держал ее на расстоянии, хотя стремился помогать ей и матери. На что жил Шопенгауэр? В основном на отцовское наследство, так как преподавал он в университете лишь несколько лет, а его книги продавались плохо. В чем оригинальность и новаторство философии Шопенгауэра? В целостном видении картины мира с человеческим восприятием в центре, в критическом развитии идей Канта, в заметном влиянии индийских учений. Что такое воля по Шопенгауэру? Место воли в познавательном процессе у Шопенгауэра можно понять по-разному. Это и некая сторонняя сила, которую человек не способен преодолеть, и то, что вмешивается в познавательный процесс в его эмпирической составляющей. Из концепции воли у Шопенгауэра Ницше вывел свою знаменитую волю к власти. Был ли Шопенгауэр популярен? Всю свою жизнь Шопенгауэр был почти неизвестен широкой публике. Главный труд его жизни — «Мир как воля и представление» — при выходе из печати остался почти незамеченным. Лишь на склоне лет к философу стало приходить признание. Как сложилась личная жизнь Шопенгауэра? Почти никак. Романы были редкими и скоротечными, несколько раз он делал скоропалительные предложения и был отвергнут избранницами, а главное, возлюбленная ему постоянно изменяла. Он так и остался старым холостяком. Что сделал Шопенгауэр для философии? Едва ли не одним из первых он представил целостную картину мира с человеком в центре. В известном смысле именно благодаря Шопенгауэру философия стала обращать на человека все больше и больше внимания. Предисловие. Прозрачная глубина веков. Время для подавляющего большинства людей имеет свойство сжиматься по мере удаления от настоящего момента. Прошлогодняя турпоездка на модный курорт. Как это было давно! Культура прошлого десятилетия. Это почти ретро и уж точно не современность. Между двумя мировыми войнами было около 20 лет относительного мира. Это мы еще помним, хотя уже можем спутать 1 августа и 1 сентября 1914 и 1939 годов. Но вот Алексей Михайлович и Иван Калита для нас почти современники, несмотря на разделяющие их два столетия. А уж первые рюрики, древние греки и римляне, фараоны и шумеры, вообще что-то однородное, сваленное в нашей памяти в одну большую историческую кучу под названием «При царе Горохе». Столетия спрессовались. Такое субъективное ощущение складывается у нас еще и потому, что мы не видим связи времен, не чувствуем, как былые события влияют на наше настоящее. Полные текущих забот наши быстротечные дни не дают нам вглядеться во время. Но стоит нам только потянуть за ниточку причин нынешних явлений, как мы заметим с изумлением, что она все никак не обрывается, разматывая и распутывая бесконечный клубок веков. Более того, эта ниточка сплетается со многими другими ей подобными. Какой-нибудь современный мыслитель когда-то был очарован экзистенциалистами. Те, в свою очередь, в свое время, начитались ставшего сверхпопулярным после смерти Фридриха Ницше, а сам он также в молодости испытал потрясение от знакомства с философией Артура Шопенгауэра, не написавшего бы и половины своих трудов без влияния учения Иммануила Канта, изучившего в обязательном порядке Сократа, Платона, Аристотеля, и лишь попробовав, даже поверхностно изучить эту цепочку, мы, подобно ныряльщикам, начинаем видеть не только отблески солнца на глади моря, но и прозрачные глубины. И как в океане, эти глубины постепенно теряют прозрачность, становятся почти невидимыми на рубеже появления письменности. Но нам сейчас легче. Тот, о ком эта книжка, отделен от нас совсем небольшим слоем океана истории, в пределах пары веков. Многие наблюдения и мысли Артура Шопенгауэра мы вполне сочтем современными и актуальными, хотя и порой весьма экстравагантными. Более того, очень вероятно, что нас посетит ощущение того, что он сформулировал за нас некоторые наши смутные, несистематизированные умопостроения. Так бывает. Наши мысли другой выражает лучше нас самих. Правда, в случае с Шопенгауэром это вряд ли добавит нам розовой краски в восприятие действительности. Но ведь и реальность, увы, отнюдь не рождественская пастораль. Зато нам станут понятны многие отсылки к такой философии, щедро разбросанные в работах последующих исследователей мироустройства. Шопенгауэра часто и охотно цитируют, где надо и где не надо. Нам это станет ближе и понятнее. И уж, конечно, который раз придется повторить прописную истину. Понимание произведения почти невозможно без понимания его автора. Для этого и пишутся разнообразные биографии, от сложных и вполне научных до простых и общеознакомительных, как та, которую вы слушаете сейчас.